Носят дров, не топит печи. Она осталась до утра, как стынут руки, зябнут плечи. Надежда, что таилась в ней, озябшей птицей умирает. Он не придет, хоть клялся ей, что честь свою не замарает. Вот здесь он ждал, дрожал, курил от нетерпения, умирая. Здесь целовал и здесь молил не отдавать другому рая. Увы, все вздор. Она одна, не верь, не сбудется свидание, и простынь будет холодна, и бесполезны ожидания. Одну оставить в номерах, нет, он смеялся ли над нею, скребется мышью в сердце страх, и щеки нежные бледнеют. Вот здесь он ждал, дрожал, курил от нетерпения, умирая. Здесь целовал и здесь молил не отдавать другому рай. Надела платье ей простое, но поздно вьюгой замело. Любви предчувствие пустое. Так что теперь, куда идти? Или к мужу с покаянием вновь? Ее пути другие встретятся в дороге.